все орехи были передавлены, за исключением одного, который чужеземец, странно улыбаясь, и предложил уступить мне за цванцигер 1720 года. Мне это показалось загадочным. Но я нашел у себя в кармане как раз такой цванцигер, какой он просил, купил орех и позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого заплатил за орех, а потом так берег его. Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это действительно орех-крокотук, который они так долго искали, тут же рассеялось. Когда подоспевший на зов придворный звездочет аккуратно соскоблил с ореха по золоту и отыскал на скорлупе слово «крокотук», вырезанное китайскими письменами. Радость путешественников была огромна, а двоюродный брат Дроссельмейера почел себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что счастье ему обеспечено, ибо отныне сверхзначительной пенсии он будет получать золото для позолоты дар. И чудодей и звездочет оба уже нахлобучили ночные колпаки и собирались укладываться спать, как вдруг последний, то есть звездочет, повел такую речь. «Дражайший коллега, счастье никогда не приходит одно. Поверьте, мы нашли не только орех-крокотук, но и молодого человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе ядрышко, залог красоты. Я имею в виду никого иного, как сына вашего двоюродного брата. Нет, я не лягу спать!» — вдохновенно воскликнул он. — Я еще сегодня ночью составлю гороскоп юноши. С этими словами он сорвал колпак с головы и тут же принялся наблюдать звезды. Племянник Дроссельмейера был в самом деле пригожий, складный юноша, который еще ни разу не брился и не надевал сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два Рождества кряду паяца, но этого ни чуточки не было заметно. Так искусно был он воспитан стараниями отца. На святках он был в красивом красном шитом золотом кафтане, при шпаге, держал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косичкой. В таком блестящем виде стоял он в лавке у отца и со свойственной ему галантностью щелкал барышням орешки, за что и прозвали его красавчик-щелкунчик. Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссельмейера и воскликнул: «Это он! Мы раздобыли его, он найден!» Только, любезнейший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств. Во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику солидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть косой. Затем по прибытии в столицу надо молчать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех-крокотук. Лучше бы, чтобы он появился гораздо позже. Я прочел в гороскопе, что после того, как многие сломают себе на орехи зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти королевства в награду тому, кто разгрызет орех и возвратит Перлипат утраченную красоту. Игрушечный мастер был очень польщен, что его сыночку предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем, и потому он охотно доверил его звездочету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему юному многообещающему племяннику, удалась на славу, так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки. Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать столицу, что орех-крокотук найден, а там сейчас же опубликовали воззвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы. Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нитяной бороды, которой обросли рот и подбородок. Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не легчало. Когда же затем их в полуобрачном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали: «Поди-ка раскуси такой орех!» Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь королевства тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой Дроссельмейер и попросила разрешения попытать счастье.